Глава 24. На карьере. Казимир подскочил, схватился по привычке за выбритый подбородок, видимо, чтобы дернуть себя за бороду. Скривился, тряхнул головой. «Немедленно выезжаю. Погибшие есть?» «Двое, вроде». Я подскочила следом. «Я с тобой». «Куда? Дома сиди. Я верхом, так быстрее». «Ну и я верхом. Зря, что ли, училась?» «Мари, не для женских глаз зрелище. Ты меня хозяйкой оставить вздумал? Мне нужно все это знать», — упрямо ответила я. «К тому же тебя одного не отпущу. Вдруг в дороге дурно станет». Казимир застыл. Поглядел сначала на меня, потом на мальчишку-гонца, у которого глаза горели любопытством, потом кивнул. «Одевайся быстрее и в мужское. Ильяна позови. Захочет, с нами едет». Зачем нам еще и Ильян, я понятия не имела, но спорить благоразумно не стала. Своего добилась, и славно. Побежала одеваться. Благо, одежда на мальчика в доме теперь имелась предостаточно. Толстые штаны, вязаные гольфы, сапоги высокие, шерстяная рубаха, короткая кожаная куртка, платок на шею, шапка на затылок. Что я, что Ильян, не сразу и различишь. Брат был разве что ростом меня уже на полголовы выше. Отчаянно ворчащий Ермол вывел мне мою липку, ту самую, на которой я не слишком уверенно сидела, да шепнул, что поедет вместе с Ильяном за нами следом, на бричке. Ежели свалюсь в канаву, замерзнуть не успею, они подберут. Было не смешно, но я все же чуть успокоилась. Признаться честно, обвал на карьере меня волновал мало. Я пока и вовсе не представляла, что это такое. А вот за Казимира волнительно. Я привязала к поясу сразу две фляги с укрепляющим отваром. Хотя в последней неделе он и чувствовал себя гораздо лучше, я не хотела рисковать. Взгромоздившись на покорную лошадку, я выпрямила спину и тронула поводье. Успокаивало меня лишь то, что Ильян и вовсе верхом ездить не умел. А Казимир даже не злился на то, что я столь неуклюжа, а спокойно подсказывал мне, как лучше перенести вес или объехать очередную кочку. Он снова заледенел, превратился в этакую каменную глыбу без эмоций и чувств. Значит, внутри у него пожар. Как только приедем, волью в него отвар, пусть даже и силой. Карьеру мы ехали без остановок. Как бы у меня ни ломило спину, я не осмелилась просить пощады. Сама вызвалась, сама и виновата. Да и ехать 2 часа, не помру я за это время. И все же Казимиру пришлось стаскивать меня с липушки самому. Я даже не сразу смогла разжать застывшие пальцы. Муж отнес меня на руках в деревянный барак, усадил там на жесткую лавку возле стены, да приказал какому-то мужичку напоить меня горячим чаем, а сам побежал к реке. Не слыша ничего, не чувствуя вкуса, я выпила 2 большие чашки чего-то обжигающего, а потом потянулась, хрустнув позвоночником, нащупала под рубахой флягу с отваром и поднялась на подкашивающиеся ноги. У реки было шумно, орали люди, визжала какая-то баба, скрипели колеса и цепи. Уверенно растолкав толпу, я нашла Казимира. Он стоял на самом краю обрыва и слушал коренастого бородатого мужичка, на вид довольно молодого. «Говорю же, подсобил кто-то, Казимир Федотыч. У меня все строго, я все опоры каждый вечер проверяю, и блоки промазываю, и веревки тоже в порядке были. Надысь перетерла одну, так мы и заменили». «Верю тебе, Анисим», — гудел Долохов. «Ты мужик основательный. Так, говоришь, деревяшки подломились внезапно? Как есть, подломились. И я бы еще посмотрел, нет ли на них следов топора. А кому я велел консервировать карьер на зиму?» «Так это дело не одного дня», — топнул ногой Анисим. «Вода еще не встала и долго не встанет. Глина послушная. Вон там, по левую руку, мы уже блоки-то убрали, а тут еще хотели...» «Много хотели», — обрубил Казимир. «Ты ведь понимаешь, что у людей погибших жены и дети?» «Понимаю!» «Скис, мужичок, вы это! Мое жалование им отдайте! Виноват я! Нужно было прекращать работы, как вы сказали, а я думал...» «Двое погибли, и трое поломались. Теперь долго лежать будут. Целителя я оплачу, а вдовам и детишкам пенсию выпишу. Пусть ко мне приходят, буду разговаривать. Эх! И все же, Казимир Федотыч, диверсия это!» — упрямо повторил мужичок, надвигая на лоб меховую шапку. «Доски проломиться никак не могли, они крепкие были, я головой ручаюсь!» «Проверим!» Он огляделся и, найдя меня глазами, жестом подозвал к себе. Я подошла. «Знакомься, Мари, это Анисим Байков, мастер на карьере. Пока меня нет, он главный. Анисим — это жена моя, Мари. Ежели со мной что случится, она наследница и хозяйка». Мужичок с сомнением оглядел мой наряд, но спорить не посмел. Стянул шапку, поклонился. «Здравы будьте, Мария... Марьяна Игнатовна!» «Во, Марьяна Игнатовна! Сожалею, что вас потревожили!» Я кивнула, ткнула Казимира в бок и шепнула. «Отвар!» «Потом!» — одними губами ответил он. «Сейчас! И не спорь!» «Ладно!» «Давай!» Я достала из-под одежды флягу и подала Казимиру. Он выпил за раз, поморщился и пояснил. «Жена меня лекарство от сердечной боли пить заставляет. Строгое оно у меня, не забалуешь!» На губах мастера мелькнула слабая улыбка. «Ну что, Анисим, полезли вниз, что ли? Смотреть твои доски? Мари, душенька, обожди в бараке, там печка есть. Не стой на ветру. А как Ильян приедет, так его сюда шли. Он ловкий и глазастый, пусть к нам спускается». Я кивнула и поспорила бы, но самой мне лезть в карьер страх как не хотелось. Холодно, мокро, глина скользкая. Тут из женщин только две поварихи и были. Работали лишь мужики, да все молодые. На фабрике вот больше старики и мальчишки, там физическая сила не слишком важна. Словом, я послушалась супруга беспрекословно. Хотя, конечно, и ему бы не след по грязи лазить. Но попробуй его останови. Он не поймет и не простит, если я его на людях уговаривать начну остаться в стороне. Хоть и настаивал Казимир, чтобы я в его дела вникала, но все равно есть работа женская, а есть мужская. Мужикам глину копать, а женщинам горячий обед варить, посуду мыть, да столы протирать. Возле печи в бараке было жарко. Я скинула куртку и шапку, взлохматила мокрые от пота волосы. Рядом со мной на лавку опустился Ермол. «Жива, хозяюшка? Как доехали?» «Ни разу с лошади не свалилась», — вяло ответила я. «Вот и славно! И куда спешила? Довез бы я тебя ничуть не хуже, чем братца. Мне казалось, что чем быстрее, тем лучше. А толку-то? Час-другой уже ничего не изменит. Те, кто помер, уже не проснутся. Спешить на свадьбу надобно, а не на похороны». Я скривилась, едва сдержавшись, чтобы не показать этому мудрецу язык. Он прав, конечно. Я могла бы с комфортом доехать в экипаже. Все равно сижу тут без дела, но... Зато я уверена, что с Казимиром все в порядке. Нет, я не жалела. Хозяин с Ильяном вернулись спустя несколько часов, промокший и перепачканный глиной с ног до головы. Убраться даже на носу разводы были, да еще перчатки он где-то потерял и, кажется, обморозил руки. Но ничего. Улыбался, не ныл. Видимо, по душе ему такая работа. Может, когда-нибудь Ильян мне добрым помощником станет? «Дара, налей супа мужчинам», — попросила я повариху, с которой, конечно, уже познакомилась. «Ну, что там?» «А бес его знает», — вздохнул Казимир. Доски и в самом деле крепкие, свежие были. Может, и подрубили, да только теперь уже не поймешь. Даже дознаватели не найдут ничего. Там же глина. И что теперь? Да ничего. Мертвых хоронить, раненых лечить. Карьер закрывать немедля. Вы домой уезжайте, я тут сам. Я с тобой. Золотце мое, обещаю, что вернусь целым и невредимым. Хочешь, Ильяна мне оставь, ему тут дело найдется. А сама не мерзни, поезжай с Ермолом. Я, конечно же, заупрямилась, и Казимир махнул рукой. Некогда ему было со мной спорить. Поэтому домой мы возвращались по темноте, все злые и уставшие, кроме Ермола. Этот-то всегда всем доволен. Ехали медленно, следом ползла еще телега с ранеными. А куда их? Им тепло и уход нужен, а до усадьбы-то всяко ближе, чем до Большеграда. Казимир справедливо рассудил, что домой их лучше вернуть твердо стоящими на двух ногах, дабы не добавлять тревоги семьям. Ах, если бы мой отец когда-то работал на Долохова, возможно, и не умер бы так глупо. Начался дождь, что не прибавило никому настроения. Хорошо, хоть не ливень, а так, холодная мелкая морось. Я подняла воротник и покрепче прижалась к Казимиру. Он нашел, во что переодеться, был сух и горяч. Обхватил ручищей своей за плечи, поцеловал висок и сразу полегчало. Хорошо, что он меня не ругает, хоть я вела себя неразумно. Странно, и почему я его боялась раньше? Он же никогда на меня зазря даже голос не повысил, а на все дерзости лишь смеялся. Бережет меня Казимир Федотович, заботится. Я уж думать начинаю, что он меня тоже любит. Просто не в его характере про чувства свои разговаривать. А дома начались суета и волнения. Размещали раненых. Матушка заставляла заледеневшего Ильяна принять ванну. Устина громко требовала, чтобы мы с Казимиром поужинали и выпили на ночь молока с медом. Словом, полная благодать. Я от ужина отказалась. Казимир отправился сразу в уборную. А когда он оттуда вышел в своем любимом халате, то обнаружил меня в своей постели. Не успел даже рта раскрыть, как я заговорила. Надо соблюдать приличие. Ты представил меня своей женою? Значит, пока в доме чужаки, спать будем вместе. Так они на первом этаже. И вообще лежат. И не встанут, пока доктор не приедет. У него подозрительно подрагивали плечи, но взгляд был совершенно серьезен. Ну и что, что лежат? Думаешь, для сплетен много нужно? Не буду спорить, Мари. Конечно же, ты права. Кстати, а почему Марьяна? А? Ты назвалась Марьяной Игнатьевной. Так это имя мое. А Марушкой меня родители кличут. Кликали. А в ратуше тебя как Марушку в метрическую книгу записали. Крякнул Казимир. Что же выходит? И не жена ты мне? Еще как жена, заверила я его. Разве есть разница? Весьма существенная. Нужно будет ехать исправлять. Он нахмурился, вздохнул и сбросил халат. Я даже зажмуриться не успела. Одна радость, что он был в кальсонах, а не весь голый. Кровать прогнулась под тяжестью мужского тела. Я лежала тихо, как мышка, и пристально разглядывала потолок. Казимир погасил светильник. Ты все-таки меня боишься. Ни капельки. Тогда иди сюда. И он сгробастал меня своими ручищами и прижал к горячему боку. Я уткнулась носом ему в волосатую грудь, чихнула и недовольно заворочилась. «Медведь ты, как есть медведь! Огромный и пушистый!» Он тихо фыркнул. «Раз уж все равно пришла, так хоть на ночь поцелуй!» Сердце у меня замерло, а потом пустилось вскачь. «Неужели мы вот сейчас... Не время, наверное...» Может, и не место даже, хотя если все время думать о том, когда можно, а когда нет, этак я до лета невинной девицей останусь. Поэтому я, отбросив сомнения, приподнялась и вслепую, в темноте, нашла сначала его колючий подбородок, потом щеку, потом губы. Он позволил себя целовать, но и только. Нет, это совершенно невыносимо. Я грубо пихнула его в грудь и прошипела. «Да что ты меня опять дразнишь?» «Я? И не думаю. Где моя брачная ночь?» «Золотце, сегодня был сложный день. Замерз, устал, как собака, расстроен очень. Не хочу тебя разочаровать». И я заскрипела зубами. Хотелось многое от злости наговорить. И про то, что он, видать, и вовсе не знает, что делать с женою. И про то, что уже второй месяц лишь обещает. И про то, что он не разочаровать не хочет, а просто меня не хочет. Но я прикусила язык. Во-первых, в глубине души я знала, что не права. А во-вторых, меньше всего на свете он заслужил подобных упреков. Ну да, он и в самом деле устал. И мне стоит потерпеть и вести себя прилично, как и положено скромной и кроткой жене.